Глава 7. Пространство высоких энергий. Территория 6 энергонов. Галактика Гейза. Планета Нюмба. «Мы делаем даже больше, чем в наших силах, господин старший региональный советник, но собрать такое количество ресурсов решительно невозможно». Голос наместника слегка шипел от безысходности. «Нюмба не шахта, это полноценная цивилизация. Она не может отдавать метрополии все, необходимо оставлять часть добычи для местных нужд, и они совсем не малы, не мне вам объяснять». Мы увеличили темп разработки всех космических месторождений втрое, но это максимум, на что способны марионетки. Если закрутить гайки еще сильнее, в массах начнется брожение. Разумеется, мы справимся с этим, но эффективность производства упадет. Волнения нам не нужны. Чиновник недовольно наморщил надбровные чешуйки. «Рабы должны обожать своих богов. Это непреложный закон. Но метрополия остро нуждается в средствах именно сейчас. Мы рискуем провалить международную сделку государственной важности. Необходимо изыскать резервы любыми путями. Пообещайте рабам увеличенные выплаты и долгосрочные праздники с массовыми гуляниями за счет государства, которые состоятся позже. А сейчас поднимите производительность втрое, организуйте работы в 3 смены, если понадобится, в 4. Но дайте мне эти средства». «Нюмба и так работает в 4 смены», – взмолился наместник. «Выше поднимать интенсивность просто невозможно. Рабы начнут терять веру в нашу безоговорочную правоту. Этого нельзя допустить, особенно сейчас, после того, как мы только-только очистили эту систему от агентов влияния серых. Еще несколько месяцев, и мы сведем на нет последние отголоски их пропаганды. Но пока космические месторождения работают в одну смену, чтобы не провоцировать лишних волнений». «В одну смену?» Старший региональный советник возмущенно сузил зрачки. «Одним только этим вы провоцируете их в 10 раз сильнее. Если потворствовать их желаниям, они решат, что могут диктовать условия богам. Всякая крамола должна выжигаться каленым железом». «Как?» Наместник схватился за голову, царапая когтями чешуйки в знак абсолютного противоречия собеседника самому себе. «Как выжигать что-либо каленым железом, когда вы требуете от меня запредельной производительности? В другое время я бы уже давно подверг 2-3 месторождения бактериологическому заражению и уничтожил смутьянов. Рабам было бы объявлено, что на вероотступников обрушился гнев богов, и всякого, кто им сочувствует, постигнет кара еще более суровая. Вся Нюмба еще полвека будет вспоминать эти события, и рабы спешили бы работать как заведенные. Но если сейчас остановить даже одно месторождение, темпы добычи ресурсов упадут, и поставки в метрополию сократятся. А ведь вы прилетели сюда именно за ресурсами, господин старший региональный советник». «Довольно!» Чиновник издал легкое шипение, прозрачно намекая наместнику на то, что, несмотря на их долгосрочные дружелюбные взаимоотношения, ему не стоит забывать о субординации. «Ситуация мне ясна». Он перевел один глаз собеседника на окно, выполненное по технологии «Хамелеон», и окинул раздраженным взглядом пылающие в вечернем полумраке бесконечные россыпи неоновых огней. Офис наместника располагался в закрытом правительственном районе столицы. Но небоскреб правительства метрополии являлся самым высоким зданием города, и закон запрещал кому-либо возводить строение выше того, что выстроено для нужд богов. Отсюда, с высоты сотни этажей, 30-миллионный мегаполис выглядел хаотичным скоплением всевозможных переливающихся подсветок, прожекторных лучей и мерцающих фонарей, рассеченным на районы и кварталы двойными пунктирами улиц и дорог, по которым густым потоком текли реки огоньков автомобильных фар и габаритных огней. Галактики пространства шести энергонов почти полностью состоят из инфракрасных звезд, и галактика Гииза не исключение. Местные светила почти не дают света, вырабатывая при этом большое количество тепла, и планеты Гииза в большинстве своем погружены в вечные горячие сумерки. Собственно, на языке аборигенов Гииза означает «мрак». По этой же причине все без исключения живые существа пространства шести энергонов имеют черную кожу, курчавые черные волосы, либо столь же курчавую шерсть. Даже у гуманоидных чернокожих волосяной покров на коже имеет курчавую форму, вне зависимости от густоты. Это обусловлено эволюцией живых видов в условиях недостатка полного энергетического спектра при избытке тепловой энергии. Местные обитатели устойчивы к высоким температурам и обезвоживанию, но на одном тепле высшие представители животного мира существовать не могут. Поэтому их кожа черна. Черный цвет поглощает все виды энергии, включая реликтовое излучение Вселенной. И курчавость их волос полностью отвечает всем законам теплотехники. Чем большую площадь имеет радиатор, тем лучше он охлаждает, сбрасывая излишки тепла с особо уязвимых к перегреву мест. Старший региональный советник мысленно усмехнулся. Эволюция явно создала черных по правилу антипода, взяв за полностью противоположный вид сияющих. Сияющие живут в эпицентре высоких энергий. Черные – почти в самом низком энергетическом пространстве. Сияющие высокие сияют, пульсируя тоннами биоэнергии. Черные малы, и в темноте их можно запросто не заметить, если закроют глаза и рот. Не говоря уже о том, что в плане биоэнергетики камень вдвое способнее любого чернокожего. Волосы у сияющих белые, ровные и толстые, у черных – черные, кучерявые и тонкие. Сияющие излучатели, черные – поглотители, причем во всем. Сияющие трудятся без устали. Светящиеся гиганты прямо-таки нездорово помешаны на созидании. Заставить же работать черных – то еще искусство. Они привыкли жить в тепле, под увешанными бананами-пальмами, где вся добыча пропитания сводится к протягиванию руки, влезанию на дерево или, как максимум, броску примитивного копья. Поэтому за чернокожими рабами нужен глаз да глаз. Стоит только хотя бы на грамм ослабить хватку дисциплины на их горле, как черные болваны норовят отлынивать от работы и заниматься своим любимым занятием. Горланить рэп да отбирать друг у друга то, что плохо лежит или плохо охраняется. Ученые и гиги не то в шутку, не то всерьез утверждают, что черные даже рэп придумали из-за того, что учиться полноценно петь им было попросту лень. Неудивительно, что при таком раскладе технологии сияющих недосягаемы. Тупее черных же, только бесы, да и то не все. Впрочем, данное обстоятельство ставить черным в упрек некорректно. Что в этом удивительного, учитывая, что подавляющее большинство черных цивилизаций выпистовано высокоразумными рептилиями из обычных диких приматов. Те, что умудрились развиться сами, вполне сносно дорастают до верхних ступеней подъема углеводородной техноцивилизации. С точки зрения эффективной эксплуатации марионеток, это очень удобно. Черные сидят себе на материнских планетах, делят между собой примитивные углеводороды, не имеющие никакой ценности в индустрии космических цивилизаций, и продают за бесценок важные ресурсы. При этом во всем послушны своим учителям, пришедшим из глубин космоса и принесшим с собой космические технологии. Но в работе с марионеточными чернокожими цивилизациями имеется немало сложностей. Одна из них состоит в том, что марионетки рано или поздно проникаются крамольными идеями о том, что равны гостям из космоса. Эта смесь с подражанием высокоразумным рептилиям во всем, с полупервобытными мозгами и первобытным эгоизмом постоянно приводила к проблемам. Чернокожие то начинали создавать империи, воюя между собой и тратя на это ресурсы, которые более пригодились бы в пространстве восьми энергонов, то пытались образовать в своих галактиках некое подобие мировой политической арены, суть функционирования которой быстро сводилась к наиболее примитивным формам права сильного. То рвались вылезти за пределы своего энергонного пространства, но с такими мозгами быстро оказывались в безвылазной нише поставщиков низкоквалифицированного персонала и торговцев ресурсами. Последнее не представляло собой ничего хорошего, ведь цены на межгалактическом рынке гораздо выше, чем на внутреннем. Какой смысл высокоразумным существам покупать что-то по завышенной цене у полупримитивных болванов, если можно с самого начала посвятить их служению пришедшим из космоса богам? Поэтому все уважающие себя цивилизации высокоразумных рептилий, ведущие свое существование еще со времен до первой всеобщей, предпочитали пестовать собственные марионеточные цивилизации. Благо, технологию коррекции потенциально разумных видов до разумных эмиссары Черного Господа передали своим лучшим потомкам еще в те времена. С тех пор самые мудрые и достойные из обитателей пространства низких энергий путешествуют по галактикам, работа с которыми не выходит за рамки выгодной логистики, и создают для себя целые цивилизации рабов. И закон о соответствии энергонного пространства им не помеха, потому что таковой не нарушается. Рабы изготавливаются из местных видов и отлично приспособлены к местным условиям. Они трудятся в поте лица во благо богов, дрожа от благоговейного ужаса перед их могуществом и непререкаемой справедливостью, и видя смысл жизни в беспрекословном подчинении своим создателям. Это исключает появление множества ненужных проблем, неизбежно возникающих в процессе общения на равных. И, что очень важно, позволяет хозяевам рабов не переживать по поводу далекого будущего. Когда ресурсы планеты марионеток будут исчерпаны, и цивилизация рабов станет неинтересна, ее можно просто покинуть и забыть навсегда. Рабам скармливается басня о том, что они достигли совершенства, и боги ушли, ибо горды своими творениями, и более ничего не могут им дать. Далее, великие венцы творения эволюции должны развиваться сами. Чем рабы немедленно и бросаются заниматься? Без руководящей роли высокоорганизованного разума их общество быстро скатывается в разряд потребительских, и удовлетворение примитивных потребностей очень скоро выходит на первый план, сначала в социальной культуре, затем в экономике, а после и в политике. Всеобщая потребительская модель, как известно, постоянно требует хлеба и зрелищ, а ресурсов-то уже нет. В итоге рабы становятся дешевой рабочей силой на внутригалактическом рынке труда и наемничества. Либо, если не смогли покинуть пределы своей Солнечной системы, планеты или по иным причинам не получили доступа к рынку, то за несколько тысячелетий вырождаются до своего первоначального неразумного состояния. И их дикие потомки бегают по лесам или джунглям, захватившим руины давно рухнувшей цивилизации, потрясая примитивными дубинами, а то и вовсе кулаками. И никакой ненависти к богам. Наоборот, бесконечная благодарность к тем, кто их создал и ниспослал творением своим блага науки и цивилизации. А потом в памяти рабов остаются и вовсе лишь дремучие суеверия, пропитанные мистикой и теологией, которую спустя тысячи лет всерьез никто не принимает. Надо лишь грамотно почистить архивы перед уходом навсегда. Поэтому создание и пестование рабов выгодно со всех сторон. Недаром это привилегия, дарованная эмиссарами наиболее совершенному разуму, то есть цивилизациям восьми энергонного пространства. И не всем, а только наилучшим, чье качество генетики известно еще со времен первой всеобщей. Остальным цивилизациям рептилий, возникшим гораздо позже, остается довольствоваться вознёй с самостоятельно развившимися черными или с рабами, ставшими неинтересными цивилизации-создательницы. Правда, приходится признать, что конкурентов в области создания рабов великое множество, но обитаемых планет в галактиках пространства шести энергонов в тысячи раз больше. Нужно только иметь целеустремленность и терпение, а терпение высокоразумным рептилиям не занимать. Да, полный комплекс мероприятий по изготовлению из перспективных животных разумов рабов требует немалых затрат времени и средств, но позже все окупится старицей, если не допускать ошибок в процедурах биологической и интеллектуальной коррекции, и не позволять врагам наложить грязные потные ручонки на свое детище. С этим проблемы возникают постоянно, и чем дальше, тем чаще. Если обитателям других галактик восьминергонного пространства приходится конкурировать в основном друг с другом, то у высокоразумных рептилий галактики Иго есть еще одна зудящая головная боль. Галактика Юр. С точки зрения космической механики, галактика Иго является спутником более крупной галактики Юр, и этот печально несправедливый факт делает галактику черноглазых уродцев ближайшим торговым партнером, основным путем к нескольким другим галактикам пространства низких энергий и главным конкурентом во всех действиях, предпринимаемых на окраинах иных ближайших галактик. Наживающие огромные состояния на спекуляции и торгово-транспортных пошлинах, уродливые Юры пытаются следить за каждым шагом Игиги, чтобы путем бесконечной подлости и вероломства присвоить плоды творения их рук. Противостоять им приходится едва ли не постоянно, и бушующая сейчас вторая всеобщая только усложняет этот процесс. Раньше негодяев, тянущихся к твоему детищу, можно было атаковать, если хватало военной мощи, и способы менее прямолинейного противодействия не давали результатов. Сейчас так не поступишь. Эмиссары жестоко карают за нецелевое расходование боевых флотов, и приходится выкручиваться. Не так давно мерзкие серокожие гермафродиты предприняли попытку прибрать к рукам систему Нюмба. И, конечно же, из 8 с лишним тысяч цивилизаций галактики Юр это оказался союз цивилизаций Эдем и Нот, давние заклятые враги анунаков. Правительство немедленно поставило на уши все спецслужбы, велев выяснить, стало ли это простым совпадением или было целенаправленным актом вражды. Естественно, подтвердилась версия номер 2. Бессмертный Хве, теневой владелец цивилизации Эдема, лично санкционировал своей разведке проведение операции по захвату Нюмба. Как всегда, черноглазые уродцы предпочли действовать скрытно и чужими руками, сделав ставку на социопсихологическое оружие. Шпионам серым удалось завербовать несколько тысяч местных чернокожих рабов и тайно вывести их в галактику Юр. Там завербованным показали под правильным углом все прелести демократического общества, пообещав всеобщее равенство и справедливость, после чего провели обучение методикам антиправительственной деятельности. Для большего эффекта изменников повозили по черным цивилизациям, являвшимся самостоятельными, и в красках расписали преимущества самостоятельного государства. Конечно же, тот факт, что во всех этих демократических самостоятельных цивилизациях никакими равенством и справедливостью даже не пахло, а пропасть между сверхбогатым меньшинством и неимущим большинством была огромна, изменники предпочли не заметить. Что неудивительно, ведь они планировали занять своей новой цивилизации самую верхушку финансово-властной пирамиды, и лично их перспективы выглядели крайне заманчиво. Воодушевленные грядущим величием и снабженные средствами серокожих, изменники вернулись на Нюмба и приступили к подрывной деятельности. Часть из них рассеялась по планете, часть – по многочисленным космическим месторождениям, где ведется активная добыча ресурсов. Вскоре среди рабов, занятых в наиболее трудоемких отраслях, начали распространяться агитационные видеоматериалы, разоблачающие богов, пропагандирующие демократические ценности и призывающие к борьбе за независимость. Чернокожие виды падки на лесть и вещание роскошной, безбедной жизни. Память о временах, когда их предки, будучи примитивными приматами, безбедно жили среди изобилия произрастающей вокруг пищи, сильна в их генетике, что обуславливает постоянное подспудное стремление найти в жизни место, позволяющее жить в роскоши без особых усилий. А еще лучше, без усилий вообще. Поэтому желающие усомниться в богах и начать роптать о независимости нашлись. Особенно поначалу, когда наиболее ушлые сообразили, что те, кто оседлают протестные движения, после победы займут наиболее теплые места подле своих идейных вожаков, которым обеспечено покровительство серых, а значит без денег не останутся. Подпольные кучки начали расти, и ряды их участников стали увеличиваться. Конечно, среди богобоязненных рабов нашлись бдительные индивиды, а местные представители власти совершенно не горели желанием терять свое положение. Спецслужбы Нюмба быстро узнали о существовании заговора и приступили к вычищению скверны. Однако гнилые семена серых успели дать не менее гнилые всходы. Если в огромных многомиллионных мегаполисах распространение их идей шло медленно, то среди рабов, задействованных на тяжелом производстве, сомнения в непогрешимой правоте и абсолютной идеальности богов расползлись гораздо быстрее. Особенно среди персонала месторождений и обогатительных комбинатов, расположенных на агрессивных космических телах и в астероидных полях. Сопутствующая тяжелым условиям работы высокая смертность усиливала разрушительный эффект социопсихологического оружия, и вскоре рабы начали требовать от начальства послаблений и организации профсоюзов. А некоторые даже позволяли себе вслух усомниться в авторитете рептилий. Потакать смутьянам означало признать их правоту, и ситуация требовала принятия решительных мер. Если не выжечь оружие серых каленым железом в зародыше, то впоследствии возникнет множество мелких, но совершенно ненужных и обременительных проблем. Цивилизация Ануна потратила на пестование рабов на планете Нюмба почти 5000 лет. Это один из самых прибыльных ресурсных придатков метрополии, и просто так откусить от него кусок серым не удастся. Нельзя в погоне за разовой выгодой нарушать наработанное веками. «Останавливайте шахты и уничтожайте предателей!» Старший региональный советник вернул взгляд второго глаза на терпеливо ожидающего его решения наместника. «Стабильность колонии дороже сиюминутной прибыли. Разрешаю вам принятие любых мер. Через двое суток все рабы в этой солнечной системе и двух ближайших к ней должны дрожать от религиозного ужаса, рассказывая друг другу о том, как боги обрушили на голову неверных свою праведную ярость». «Будет исполнено!» Узкие зрачки наместника расширились от прилива энтузиазма. Он явно не ожидал подобного решения от высокопоставленного начальства. «Но как же быть с планом поставок? У вас будут проблемы. В правительстве хватает ваших недоброжелателей». «Я изыщу другие способы». Чиновник поставил дыбом затылочные чешуйки в знак того, что эта задача обещает быть крайне непростой. «Обеспечьте мне доскональное соблюдение графика поставок, проданных красным экипажей. Нюмба не участвовал в программе их набора, но транзитный ноль-переход открыт в вашей системе как в наиболее выгодном с точки зрения логистики пункте сбора. Поэтому я назначаю вас ответственным за перевозки и соблюдение сроков. Наместники колоний, предоставивших экипажи, получат соответствующее распоряжение сегодня же. И помните, сроки поставки не должны быть нарушены ни на секунду. Заказчик должен быть доволен качеством исполнения нами условий контракта. Надеюсь, это хотя бы частично облегчит мне переговоры по оттягиванию сроков платежа. На этом все». Наместник рассыпался в благодарностях и заверениях своей абсолютной лояльности и профессиональной надежности, после чего старший региональный советник покинул планету. Чиновник приказал капитану личного звездолета направляться в штаб сегмента красных в галактике Пограничная, и роскошная яхта взяла курс на едва заметное посреди мрака бесконечного космоса кольцо врат ноль перехода. Старший региональный советник прошествовал в свои персональные апартаменты, но наслаждаться горячим бассейном не стал. Вместо отдыха он занял ложемент своего рабочего места, велел компьютеру выдать на экраны целый ворох информации и задумался, замирая в лежачем положении спиной вверх. Оба его глаза смотрели на разные мониторы, для удобства пользователя расположенные напротив височных областей, и гибкость длинных пальцев позволяло без ненужного напряжения касаться управляющего браслета личного компьютера, обеспечивая владельцу необходимый комфорт в течение многочасовых размышлений. Предметов для размышления было предостаточно, но сейчас влиятельного чиновника интересовал только один, приоритетность которого принимала прямо-таки угрожающие размеры. Где взять средства на выкуп оставшейся пары генераторов кротовых нор? Время стремительно таяло, уходя подобно песку сквозь пальцы, и с каждой неделей риск сорвать сделку становился все больше. Военачальник красных хоть и зарабатывает с каждым днем просрочки, но ждать вечно не будет. Он и без этих денег далеко не беден, и репутационные потери для него дороже. Но все попытки чиновника в кратчайшие сроки собрать необходимую сумму не увенчались успехом. Он облетел все подконтрольные регионы и буквально отобрал у наместника все, что только нашел. Но этих средств хватало только на покупку одного генератора, причем меньшего из двух. Второе устройство было мощнее и имело большую дальность действия. Если уж ситуация складывается в окончательно безвыходную, то лучше бы выкупить его, нежели менее мощный аппарат. Иначе это будет провал для его карьеры, потому что в правительстве скажут, что он не смог реализовать выгодную перспективу, им же самим и добытую. Не говоря уже о том, что состоятельность анунаков как международных торговых партнеров серьезно пошатнется. Допустить всего этого нельзя ни в коем случае. Генераторы необходимо выкупить любым способом. Хотя бы один, тот, что мощнее, обязательно. Военные уже выстраивают под него свои планы. Генератор кротовой норы – вещь одноразовая, но удобная. Созданная им кротовая нора почти мгновенно соединяет две точки пространства в разных галактиках, и полученный переход держится в среднем сутки. Само перемещение через нору занимает считанные секунды, что позволяет перебросить в нужную точку пространства огромные силы за очень короткий промежуток времени. И если у тебя имеется второй такой же генератор, то вернуть флот и захваченную ими добычу ты можешь столь же оперативно. Безуспешное вторжение в систему светлых цвергов натолкнуло военных на простую, но очень перспективную идею. В том наступлении анунаки захватили груженный вольфрамом конвой цвергов, оказавшийся на одном из ресурсных месторождений. Остальное сражение принесло лишь грандиозные потери и убытки. Проанализировав все, военные предложили неплохой план. Во время следующего наступления на светлых отправить силы вторжения не через гиперпространство, где противник может засечь движение заранее и подготовиться к бою, а мгновенно, через кротовую нору. Высадить весь флот сразу, и не в центре вражеской системы, а именно на окраинах, причем там, где сосредоточено максимальное количество ресурсных месторождений. Это позволит молниеносным ударом захватить рудники и шахты, и сразу после этого развить наступление в сторону живых планет или обитаемых секторов целевой Солнечной системы. Сколько времени займет общее сражение и будет ли оно успешным, станет не столько важно, потому что за тот же месяц боев можно будет выкачать из ресурсной базы противника немалое количество добычи. Потому что добывающие флотилии пройдут кротовой норой следом за военным флотом, благо времени функционирования генератора для этого вполне достаточно. И если вдруг вторжение вновь окажется провальным, что за время войны случается гораздо чаще, чем наоборот, можно будет избежать чрезмерных потерь посредством активации второго генератора. Как только дела пойдут плохо, из атакованной системы домой будет протянута вторая кротовая нора, через которую уйдут и добывающие флотилии, и боевой флот. Тактика не нова. За миллионы лет многократно применялась различными сторонами во множестве войн. Ее эффективность доказана на практике. Главное не соваться с ней к сияющим, потому что их безумный перевес в технологиях несет огромный риск целостности активированного генератора. Но это не проблема. Во время нового наступления анунаки атакуют какую-нибудь другую светлую расу. Благо их полно. Вся пограничная битком набита светлыми. Эмиссары не будут против. Обычно после того, как они отбирают у высокоразумных добрую половину марионеточных флотов и отдают их серым, высокомерные темные снисходительно относятся к просьбам рептилий о выборе цели для атаки. А даже если и нет, то никто не торопит анунаков использовать генераторы кротовых нор именно в ближайшем наступлении. Можно подождать столько, сколько потребуется. В отличие от врат ноль перехода, законсервированные генераторы кротовых нор обходятся по цене складских расходов. Военные уже развили масштабную разведывательную деятельность, изучая цивилизации светлых, до которых могли дотянуться шпионы. Чтобы получить от кротовых нор максимум выгоды, необходимо найти цель не просто с обширной ресурсной базой, но и с довольно компактным ее расположением. А это непросто. Ведь светлые не торопятся специально ради особо хитроумных захватчиков свозить свои богатства в одну большую кучу на дальней окраине системы. Соответственно, чем больше дальность кротовой норы, тем больше перечень потенциальных целей и шире выбор. Но из уже приобретенной пары генераторов только один имеет высокую мощность, второй является более слабым устройством. К сожалению, в тот момент на приобретение двух мощных аппаратов средств не имелось, а красные – требовали оплаты как минимум 50% заказа. Вот почему выкуп второго мощного генератора столь важен. От аппарата меньшей мощности еще можно отказаться. Хотя и этот отказ, как уже было сказано, крайне негативно скажется на репутации цивилизации. Один раз прослывешь неплатежеспособным, второй раз выгодной сделки тебе никто не предложит. Но средств на покупку мощного аппарата не хватает, и высший распорядитель Верховного Владыки трое суток назад прислал старшему региональному советнику депешу, в которой прямо заявил, что в бюджете цивилизации нет ни грамма лишних ресурсов, и чиновник должен рассчитывать исключительно на возможности подконтрольных регионов. И более чем прозрачно намекнул, что от успеха данной сделки будет напрямую зависеть благосклонность Верховного Владыки в тот момент, когда настанет пора рассматривать вопрос о его членстве в правительстве. Ситуация складывается крайне неприятная. Срок оплаты, обговоренный своим начальником красных, истекает через 10 суток. Но уже сейчас совершенно ясно, что за это время чиновнику не собрать нужной суммы. Он вцепился в горло наместникам воистину мертвой хваткой, но регионы сумеют накопить требуемую сумму не раньше, чем через 3 месяца. И с учетом ежедневно выплачиваемых красному коррупционных платежей, будет очень хорошо, если ему удастся уложиться и в этот срок. Но красный не станет ждать так долго. Это ясно. Нарушать межрасовые торговые правила ему тоже не с руки. Репутационные риски существуют не только для анунаков. Как только последний проданный экипаж пройдет тесты на профессиональную пригодность, красные признают сделку закрытой, свернут и увезут ноль врата, после чего продадут генераторы тому, кто будет готов заплатить за них более остальных. Но все равно, единственным и очень призрачным шансом спасти сделку на данный момент является попытка договориться с военачальником красных об отсрочке платежа еще на 3 месяца. И старший региональный советник испытывал крайне серьезные сомнения в успехе таковых переговоров. Но иного выхода пока не видно, и потому он летит в пограничную, штаб сегмента красных, чтобы провентилировать почву заранее. Надо быть в курсе настроений красных. Выяснять подробности в день высшей степени нелегких переговоров будет поздно. И еще необходимо поторопить исследовательский центр Академуправляющего. Пусть срочно собирают все для организации аквалабораторий, что не успели собрать, и готовят к транспортировке в ближайшее время. Нужно успеть перебросить груз в пограничную через ноль врата, пока они еще имеются. Сейчас каждая копейка на счету, и этот проект лучше не срывать. В случае неудачи с покупкой генераторов кротовых нор, чиновнику потребуется нечто очень успешное, чтобы выбраться из репутационной ямы. Второго провала его карьера может не пережить. Чиновник коснулся острым ногтем браслетной пластины, вызывая своего камергера. «Передайте капитану колонизатора Нибиру мой приказ. Пусть лично свяжется с исследовательским центром и проконтролирует погрузку всего необходимого для строительства аквалабораторий. Я жду полностью готовый к работе колонизатор в штабной системе красного сегмента пограничной через 2 суток. Военный эскорт предупрежден». Камергер немедленно устремился исполнять, и старший региональный советник вернулся к раздумьям. С Нибиру ему повезло, это можно утверждать смело. Межгалактический колонизатор традиционно находится в ведении главного консультанта правительства по вопросам внешнего ресурсного обеспечения и к регионам не относится. Межзвездный колонизатор – это уникальная технология, дарованная высокомерными темными своим высокоразумным потомкам 1,5 миллиарда лет назад, во время подготовки к первой всеобщей. Именно мини-планета, каковой по сути является межгалактический колонизатор, оборудована всем необходимым для проведения коррекции перспективных полуразумных животных до разумного состояния. Стоимость содержания такого звездолета настолько колоссальна, что даже самые влиятельные цивилизации рептилий редко имели в своем распоряжении более одной мини-планеты. Чтобы быть прибыльным, межзвездный колонизатор должен постоянно находиться в действии, то есть изыскивать подходящий биоматериал для создания рабов и, соответственно, создавать их. Но с главным консультантом у старшего регионального советника сложились крепкие партнерские отношения еще тогда, когда оба они не занимали теперешних должностей и только пробивались наверх, поддерживая друг друга. Поэтому главный консультант одолжил ему Нибиру для этой операции с минимальными оговорками. Чиновник оценил этот жест. Еще бы. Если по закону подлости звезда Ярила станет сверхновой именно в тот период, когда Нибиру будет находиться в соседней системе, конец придет не только их карьерам. В условиях затяжной войны отстроить мини-планету заново будет невозможно, и Верховный Владыка такого не простит никому. Тем более, что 64 миллиона лет назад Нибиру уже был уничтожен, и произошло это именно в системе Ярила, в результате чего последняя и получила все шансы стать сверхновой в любую секунду. И в конечном итоге она ею станет. Остается надеяться, что не в ближайший месяц, пока будут вестись строительные работы. Зато, в отличие от старого, новый Нибиру, по рассказам главного консультанта, имел вдвое большую производительность во всем, что касалось механических операций, и был оснащен полем преломления. На последние обстоятельства оба чиновника и сделали ставку. Конечно, поле преломления целой мини-планеты не идет ни в какое сравнение с полями преломления боевых флотов и раскрывается на раз-два любым маломальски оборудованным разведывательным кораблем. Но в запретной системе нет кораблей. Они добросовестно уничтожаются патрулями коалиции. И потому беглецы и дезертиры прячут свои суда где-то на планетах, в складках местности, в неактивном состоянии. Если у них вообще есть суда. Серые не перестают бахвалиться тем, как высокоэффективно они зачищают оседающих в запретных системах дезертиров. И хотя все понимают, что это во многом не более чем самореклама, звездолетов у тамошних дезертиров вполне может и не быть. Так что опасаться Нибиру стоит не бомжей, выживших на поверхности планет, а патрулей коалиции. На этот счет у старшего регионального советника имелся собственный план действий. В целевые системы уже направлены подразделения разведывательных кораблей, снабженных автоматическими дронами, которые ведут наблюдение, не привлекая к себе внимания. Шпионы заканчивают составление графика патрулирования серыми запретных систем, и к моменту начала операции у капитана Нибиру будут точные инструкции. Он сможет спокойно сворачивать работы и покидать систему, на которую пойдет выбор до прибытия патрулей, и возвращаться туда после их убытия. Красота, как говорится, в простоте. Но и тут все упирается в деньги. Военные согласились выделить ему разведчиков в рамках собственного бюджета, но нахождение кораблей в запретной системе приравнивается к ведению боевых действий, и армейское командование требует, чтобы ведомство старшего регионального советника выплатило пилотам надбавку за боевую работу. Главный консультант предоставил ему Нибиру также в рамках бюджета своего ведомства, но при одном условии. Оплачивать командировочные персоналу мини-планеты должен старший региональный советник. А это немалая сумма, учитывая количество личного состава, населяющего Нибиру. Межгалактический колонизатор не просто так называют мини-планетой. Он огромен. Зато ни одно другое ведомство не справится с тайным строительством аквалаборатории эффективнее Нибиру. Поэтому выгоднее согласиться на условия главного консультанта. В итоге это обойдется дешевле. Не говоря уже о том, что сама реализация нового проекта Академуправляющего тоже стоит денег, и финансирование целиком и полностью лежит на плечах старшего регионального советника. Вот мы и пришли к тому, с чего начали. Над всеми замыслами нависла и ярко пылает проблема нехватки средств. Но если строительство аквалаборатории может какое-то время подождать, то выкуп генераторов кротовых нор ждать не будет. Компьютер вывел на правый монитор отдельное сообщение, и чиновник на пару секунд оторвался от тягостных раздумий. Его звездолет миновал ноль-переход и оказался в материнской системе цивилизации Ануна. Капитан, согласно полученным указаниям, сразу же направил яхту ко вторым вратам ноль-перехода, ведущим в штабную систему красных, и перешел на околосветовую скорость. Вторые врата установлены относительно недалеко. Звездолет достигнет их менее чем за час, и будет очень хорошо, если за это время никто из правительства не обратит внимания на появление в системе старшего регионального советника. Потому что сейчас любой его доклад не сулит ему ничего хорошего. Средства не собраны, сроки истекают, сделка под угрозой срыва. Кое-кто из его недоброжелателей уже распускает грязным шепотком слухи в правительственных кулуарах на тему того, что, мол, из-за некомпетентности и самонадеянности старшего регионального советника Цивилизация, похоже, зря потеряла 100 тысяч первоклассных боевых экипажей. Два нестыкующихся по мощности генератора кротовых нор должны были обойтись в половину меньше. Чиновник недовольно щелкнул зубами. «Идите и расскажите это красным. Он с удовольствием посмотрит, как они пошлют вас куда подальше, даже не опасаясь заполучить межрасовый скандал. Потому что их поддержат, если не все, то почти все. Особенно серые. И все мы прекрасно знаем, что до первоклассных экипажей тем рабам далеко. Их квалификация очень недурна, но и не более того. Вместо того, чтобы искать способы утопить его, лучше бы помогли найти средства. Генераторы нужны не ему лично. Воплощение планов его ведомства не требует столь дорогостоящих наукоемких устройств. К счастью, многие в правительстве это понимают, и недовольство недоброжелателей компенсируется позицией благосклонных высокоразумных. Весы застыли в равновесии, и положить гирьку на одну из чаш предстоит ему самому. Нужны средства, срочно. Господин старший региональный советник. На левом мониторе возникло изображение камергера. На связи Нибиру, на его борту главный консультант, он запрашивает беседу. «Соедините», – велел чиновник. «И убедитесь, что линия полностью защищена». Изображение камергера сменилось символикой установления канала связи максимального уровня безопасности, и спустя несколько секунд монитор вспыхнул объемной картинкой рабочего кабинета личных корабельных апартаментов главного консультанта. «Рад приветствовать вас, мой высокоразумный коллега». Старший региональный советник по-дружески разгладил лобные чешуйки. «Я вижу вас на борту Нибиру. Что заставило вас перебраться туда? Возникли проблемы?» «Я перебрался сюда, чтобы они не возникли». Главный консультант улегся на живот, принимая удобную для разговора позу. «Сейчас не лучшее время для пребывания в столице. Верховный владыка рвет и мечет. Правительство как на иголках. Цивилизация остро нуждается в средствах. Множество приоритетных проектов пробуксовывают. Сроки восстановления боевого флота срываются. Эмиссары требуют ускорить темпы наращивания численности войск. Обстановка в высшей степени нервозная. В такой момент разумнее быть подальше от столицы. Поэтому я решил лично возглавить нашу с вами совместную операцию. Верховный владыка сейчас совсем не благоволит тем, кто протирает животы на ложементах в правительственных кабинетах. «Эмиссары вновь требуют от нас флот?» Старший региональный советник не стал скрывать изумленного возмущения. «Но на какие средства мы должны его построить? Надеюсь, они не считают, что мы способны делать корабли из воздуха или болотной тины?» «Тише, тише, коллега», – негромко оборвал его главный консультант. «Пути Господни неисповедимы, как известно. Эмиссары могут читать мысли своих рабов и жестоко карают за непослушание. Я не думаю, что высокомерные темные будут опускаться до прослушивания каждого из нас. Им достаточно следить за верховными правителями, но лучше не рисковать». «Вы правы», – чиновник потупился. «Эмиссаров лучше не злить. Но я искренне не понимаю, как они могли выставить нам требования о новых флотах. Ведь мы относительно недавно понесли тяжелые потери и еще более тяжелые убытки. За несколько прошедших лет цивилизация не успела восстановить и большей части потерянного. Поэтому эмиссар и явился». Главный консультант вытянул руки вдоль туловища и объяснил. «Он был здесь вчера около полуночи, вознес на свой корабль верховного владыку и отпустил к полудню. Все это время столица опасалась даже дышать слишком громко. Потом эмиссар исчез, а владыка заявил, что отсутствовал меньше минуты и принялся за новые перестановки. Множество чиновников лишилось своих постов, даже в правительстве освободились вакансии». «Это не поможет строительству флота», – возразил старший региональный советник. «Корабли производятся из ресурсов, а не из низложенных бюрократов. Цивилизации необходимо время, чтобы залатать ресурсную дыру. 2 часа назад из гипера вышел гигантский караван грузовых судов, доверху забитый ресурсами. Продолжил главный консультант. Прибытие еще полусотни таких же ожидается в течение недели. Своеобразный подарок эмиссара. Он отобрал эти ресурсы у кого-то из дальней галактики восьмиэнергонного пространства. Наши лингвисты с трудом понимают диалект капитанов каравана. По первичным данным, на окраине их галактики еще не завершился процесс звездообразования, и проблем с ресурсными системами нет. Поэтому эмиссары повелели им бросить все силы на разработку ресурсов и постоянно забирают львиную долю добытого. «Знакомая история», – пожал плечами чиновник. «У нас происходит то же самое, только забирают флоты чернокожих». «Нашим далеким собратьям повезло меньше», – возразил главный консультант. «Их не гоняют на войну со светлыми, до тех пор, пока они не разочаруют эмиссара уровнем своей расторопности, их цивилизации будут исполнять исключительно добывающие функции. В общем, если мы после очередного глобального наступления получаем несколько десятков лет на то, чтобы залезать раны, от них результаты требуют постоянно». «Действительно не повезло», – согласился старший региональный советник. «Впрочем, каждому свое. Таков закон мироздания. Судя по тому, что я не слышу радости в вашем голосе, дорогой коллега, нам с вами от роскошных даров господних легче не станет». «Если быть еще точнее, то никому легче не станет», – поправил его главный консультант. «Эмиссар повелел, чтобы все дарованные ресурсы до последнего грамма были израсходованы на строительство боевого флота. Если хоть одна их частица окажется использована не по назначению, у нашей цивилизации сменится не только Верховный Владыка, но и весь чиновничий аппарат, потому что в полном составе отправится воевать с сияющими. Теперь вы понимаете, в каком именно настроении с полудня пребывает Верховный Владыка?» «Более чем». Чиновник сузил зрачки. «Средств в бюджете больше не стало, зато теперь необходимо обеспечить авральную работу верфей и военных заводов. Надо полагать, даже военные не в восторге. Они рассчитывали, что у них будет больше времени на подготовку кадров». «Это действительно так», – подтвердил главный консультант. «Подобная спешка не в чьих интересах, и среди генералитета уже возникло мнение, что эмиссары готовят новое, глобальное наступление в скором времени. Пока Верховный Владыка в бешенстве, подтвердить или опровергнуть эту догадку невозможно. И никто не желает испытывать судьбу на прочность, задавая ему вопросы. Поэтому, уважаемый коллега, я предпочел покинуть планету как можно скорее и заняться нашим с вами делом. Вам удалось найти средства?» «Нет». Пигмент старшего регионального советника потемнел в знак непреодолимой печали. «Я сделал даже больше того, что было в моих силах, но собранного количества недостаточно для выкупа мощного генератора. Если направить это средство на наш проект, то генератор окажется потерян. Учитывая изложенные вами обстоятельства, это будет крах моей карьеры. Единственное, что сейчас может спасти меня – это отсрочка платежа. В настоящий момент я направляюсь к Красным ради попытки договориться о новых сроках выплат». «Я желаю вам успеха в переговорном процессе, дорогой коллега». Главный консультант высветлил лобный пигмент, символизируя искреннее сочувствие. «Со своей стороны я помогу тем, что в моих силах. Отправлюсь к интересующим нам солнечным системам и проконтролирую работу шпионов. Пока идет война, для Нибиру нет занятия по профилю. Придется заниматься поиском и разработкой случайных ресурсных очагов, вплоть до отдельных астероидов приемлемых размеров. Но целевые солнечные системы находятся в сегменте ответственности серых», – напомнил чиновник. Разработка ресурсов в чужой зоне может обернуться конфликтом, и законы военного времени будут не на нашей стороне. Кроме этого, всегда существует риск взрыва звезды Ярила. Уместно ли подвергать риску Нибиру до начала непосредственного воплощения нашего плана? Не беспокойтесь, коллега. Мне не впервые действовать под серым носом у черноглазых уродцев. Успокоил его главный консультант. Я не собираюсь давать им лишний повод для финансовых претензий к нашей цивилизации. Нибиру будет находиться у самой границы гравитационного колодца звезды. Формально это мертвый космос, так что им еще придется доказать, что мы преследовали какие-то интересы. Наша официальная позиция будет проста. Пролетали мимо, забрахлило оборудование, и мы вышли из гипера для ремонта. И если Ярила взорвется, мы сможем мгновенно уйти в прыжок еще до того, как разрушительное воздействие достигнет той или иной солнечной системы. Несколько секунд у нас будет. Зато есть небольшой шанс незаметно для уродцев отловить какую-нибудь комету или пару астероидов. Если они окажутся ресурсными, то это частично окупит расходы на эксплуатацию колонизатора. Нибиру – самодостаточная мини-планета. Она способна сама воспроизводить для себя все необходимое. Но даже ей требуются ресурсы. Когда вы планируете вылетать? Старший региональный советник сверился с собственным рабочим графиком. «Я рассчитывал, что Нибиру возьмет набор научных специалистов и их оборудование. Пока ноль переход действует, можно серьезно выиграть во времени». «Капитан уведомил меня о вашем распоряжении», – ответил главный консультант. «Я уже связался с исследовательским центром и предложил им поторопиться». Учитывая, мягко говоря, нервозную обстановку в столице, академ-управляющего не пришлось просить дважды. Он заверил меня, что все необходимое будет готово к погрузке к утру, исключая лаборантов. Их мы завезем в аквалаборатории в последнюю очередь, когда все будет готово, объяснил чиновник. Так как лаборантов мы набираем из числа неподконтрольных нам чернокожих и будем использовать в темную, то разумнее держать их подальше от всего, что имеет официальное отношение к нашей цивилизации. В настоящий момент мои сотрудники проводят отбор среди научных специалистов одной из черных рас. Если, конечно, адептов углеводородной цивилизации можно назвать научными специалистами, не оскорбляя при этом науку. «Отправьте мне секретной депешей координаты ваших рекрутов», произнес главный консультант. «Я отправлю им в помощь своего лучшего нефилима. Это профессионал высочайшего класса, превосходный специалист по мимикрии подсерых. Он проведет наем идеально, нужно лишь указать ему интересующие кандидатуры. Через полчаса депеша будет у вашего камергера, дорогой коллега», заверил его чиновник. «Превосходно», оценил главный консультант. «Итак, увидимся завтра в штабной системе красных. Сейчас я с вами прощаюсь. Предстоит подготовить Нибиру к вылету». Сеанс связи закончился. Старший региональный советник велел своему камергеру в срочном порядке подготовить шифрованную депешу на имя главного консультанта и отправить ее до вылета яхты из материнской системы цивилизации Ануна. До момента пересечения врат ноль перехода оставалось 28 минут, но камергер успеет уложиться в отведенный срок. Если чиновнику все-таки удастся выйти сухим из болота, в котором он оказался из-за нехватки средств, то появляются все шансы оказаться в правительстве, раз там возникли вакансии. Верховный владыка будет заполнять их в первую очередь теми, кто продемонстрировал способность быть полезным ему лично и цивилизации в целом. Вот почему главный консультант не побоялся пойти на риск и лично возглавил Нибиру ради воплощения в жизнь плана академ-управляющего. Его намек прозрачен. Он хочет разделить со старшим региональным советником лавры победителя в надежде на то, что это позволит ему оказаться в правительстве, в состав которого они оба метят уже давно. Это приемлемо. Чиновника устраивает такой вариант. правительстве ему понадобятся сторонники, а вдвоем создавать сильный блок проще, чем одному. Он вновь запустил на мониторах сводки о темпах добычи ресурсов в регионах и углубился в неприносящие оптимизма расчеты. Бушующая всеобщая война в пограничной ощущалась сразу. Едва звездолет старшего регионального советника прошел врата ноль перехода. Даже несмотря на то, что штабная солнечная система сегмента ответственности красных рас располагалась в глубоком тылу, за рубежом, в пространстве 14 энергонов, зловещее ожидание смертельной опасности, которая может возникнуть буквально из ниоткуда и в любую минуту, охватывало вновь прибывших мгновенно. Командование красных прекрасно понимало, что является желанной целью для диверсантов сияющих, и предпринимало совершенно безумные меры предосторожности. Впрочем, когда речь идет о войне с сияющими, излишних предосторожностей не существует в принципе. Штабная солнечная система была набита войсками, но внутри периметра максимальной активности гравитационного колодца звезды не было ни одного боевого флота. Лишь редкие флотилии сборщиков ресурсов догрызали планеты и прочие космические тела, не выпотрошенные за полтысячелетия войны целиком. Все армейские подразделения, численность которых, по самым скромным подсчетам чиновника, оценивалась в 1,5 миллиарда вымпелов, были сосредоточены в области пространства, позволяющего запуск кварковой реакции. И все это самое пространство было засеяно кварковыми фугасами, словно поверхность курортного болота кувшинками. Баснословное богатство уже само по себе, окруженное бесчисленными минными полями и нашпигованное постоянно находящимися под полями преломления шпионскими кораблями и сторожевыми роботами. Остальное пространство было разделено на 1000 участков, вмещающих в себя грозди космических крепостей и базы снабжения, окруженные стоящими на рейде флотами. Все вокруг было разбито на сектора обстрела и подготовлено к подрыву, причем непосредственно штабные крепости располагались в самом центре скоплений минных полей. Едва ли не в обнимку с кварковыми фугасами. Перемещаться по системе можно было только по курсу, который автоматика назначала вновь прибывшему, как только он оглашал цели своего визита. И отказываться от этого никто не спешил. Без курса по минным полям перемещаться будешь недолго. Заносить такой курс в память бортового компьютера тоже бесполезно. Красные меняли схему проходов в минных полях раз в несколько дней. Причем периодичность эта была случайна. Перезасеять минами проходные коридоры могли через 5 дней, а могли и через сутки. Отсутствие предсказуемости являлось еще одной мерой предосторожности против сияющих, и никто не сомневался, что командование красных со всей серьезностью относилось к возможности их появления. Все штабные крепости были оборудованы портативными вратами ноль перехода, смонтированными внутри их корпусов, и точка их выхода не только держалась в строжайшей тайне, но и постоянно менялась, все с той же произвольной периодичностью. Если сияющие атакуют штабную систему, то начальство красных мгновенно уйдет ноль переходом, а сами крепости будут переведены в автоматический режим уничтожения любого противника, оказавшегося в зоне досягаемости. Впрочем, мне приходилось сомневаться, что жалеть свои крепости красные не станут, и находящиеся рядом с ними кварковые заряды будут подорваны немедленно, если только в зоне поражения окажутся боевые асы сияющих. Больше никому не под силу пробиться через такое скопление войск, треть из которых пребывает в состоянии боевой готовности, а остальные могут быть подтянуты по тревоге в считанные минуты. А чтобы у боевых асов сияющих не возникало соблазна уничтожить себя вместе со всей штабной системой в полном составе, красные организовали почти на всех местных планетах тюремные города, в которые свозились пленные светлые. Их содержание на мертвых планетах наверняка обходится в копеечку, но красные не испытывали недостатка в средствах. Война сделала их передовые технологии очень востребованным товаром. Венцом обороны штабной системы являлся фидер проникновения, висящий в самом ее центре. Было не совсем понятно, является ли фидер действующим, но кто станет проверять? Дураков нет. Темные леги за ложный вызов берут плату жизнью. Неудивительно, что почти за век существования данной штабной системы сияющие не атаковали ее ни разу. Вряд ли их разведка не в курсе, что здесь находится. Более вероятно, что им хватает забот с обороной своего пространства, и нести неизбежно огромные потери при штурме этой цитадели они не видят смысла. Приходилось признать, что в общих чертах они правы. Пространство низких энергий огромно. Взамен уничтоженного командования красные расы быстро пришлют новое. А вот для сияющих потеря целого флота вместе с боевыми асами будет очень ощутимым уроном. И это замечательно, потому что позволяет, если и не спать спокойно, то хотя бы не вздрагивать в ужасе при каждом сообщении бортового компьютера об ожидающемся выходе из гиперпрыжка такой-то массы, прибывающей со стороны рубежа. Помнится, штабная система высокоразумных рас защищена гораздо слабее. Впрочем, высокоразумных голыми руками за хвост не схватишь. Штабная система заполнена космическими крепостями, и все они укомплектованы черными. Никто не знает, где в текущий момент времени находится настоящее командование высокоразумных, потому что оно размещено на специальных штабных кораблях, 20% оборудования которых является системами управления войсками, а 80% – полями преломления последнего поколения, закупленными все у тех же красных и регулярно обновляемыми. Есть еще какие-то нюансы мер безопасности, о которых чиновник информации не имел, но был в курсе их существования. Курс для прохода через минные поля его звездолет получил сразу, но выпросить встречу с военачальником красных удалось только к полудню следующего дня. Почти сутки старший региональный советник провел в ожидании, выстраивая и перестраивая заново модель предстоящих переговоров. Как ни крути, его позиция проигрышная со всех сторон, и он всецело зависит от настроения красного. Крайне драматическая ситуация. Однако разговор с военачальником красных оказался коротким и довольно неожиданным, хоть начался абсолютно предсказуемо. «Вы готовы произвести платеж, господин старший региональный советник?» – поинтересовался краснокожий сразу же после приветственной преамбулы. «У вас осталось 8 стандартных суток красного сегмента, по истечении которых все наши договоренности, как официальные, так и неофициальные, потеряют силу. Согласно моим подсчетам, основанным на утвержденных вами в нашу прошлую встречу сроках, у меня осталось 9 стандартных суток». Чиновник был воплощением вежливости и корректности. «Спешу заверить вас, что накопление средств идет полным ходом. Я только что вернулся из рабочего турне по регионам и ежеминутно держу все под личным контролем. Но у нашей цивилизации возникли непредвиденные, но в высшей степени благородные обстоятельства. Вчера в нашей материнской системе случилось бесконечно радостное событие – пришествие Господне. Эмиссар даровал нам солидный объем ресурсов и пожелал ускоренной постройки из них нового боевого флота. Все силы цивилизации срочно переброшены на исполнение Божьей воли, надеюсь, вы понимаете. Исключительно по этой причине я вынужден просить вас об отсрочке платежа еще на 3 месяца, и сразу спешу заверить, что наши негласные договоренности будут всецело распространяться на этот срок. Надеюсь, вы понимаете. Военачальник красных прервал его монолог, сопровождая свои слова ленивым жестом в знак того, что аргументы собеседника несерьезны и ничтожны. Что подобное требование эмиссары сейчас выставили каждому. Если помните, вся наша сделка изначально состоялась именно в силу того, что моя цивилизация получила от высокомерных темных аналогичное повеление. Не скрою, мы были вынуждены выкручиваться, чтобы не навлечь на себя гнев Господень. Пришлось ощутимо охладить отношения с одной из цивилизаций родной галактики, являющейся нашим давним надежным партнером и союзником. Первоначально эти генераторы кротовых нор предназначались им. Более того, они были произведены по их заказу и предоплате, но с эмиссарами не спорят, и мы пошли на отмену сделки ради соблюдения сроков. Я уверен, что если мы сопоставим данные сроки, выставленные нашим с вами цивилизациям, то они совпадут с точностью до стандартных суток. Так что в ответ на ваши доводы я могу предоставить ровно такие же. Однако проблема не в этом. Ведь мы оба прекрасно понимаем, что требования эмиссаров будут выполнены во что бы то ни стало. Тогда в чем же? Старший региональный советник лихорадочно искал новые аргументы, но не находил таковых. Катастрофа неминуема. Что делать? Может, предложить залог? Но что можно дать красным, имеющим серьезное технологическое превосходство? Планету чернокожих рабов? Но красным она не нужна. Они не умеют и не любят работать с марионетками. Для них это слишком затяжные и рутинные процессы, несущие массу совсем нерутинных рисков. Вместо возни с отсталой примитивной цивилизацией, которую необходимо постоянно тащить на себе и делать это в высшей степени грамотно, гораздо проще зарабатывать на востребованных повсюду плодах собственного научно-технического прогресса. За миллионы лет все это проверено тысячекратно и тысячами цивилизаций. Чем еще можно заинтересовать красных? Им не нужно ничего, кроме ресурсов и наемников. Но первых сейчас нет. А вторых уже отдали. Отдать в качестве залога Нибиру? Цивилизация на это не пойдет. Мини-планета есть уникальная технология наиболее значимых цивилизаций высокоразумных. Никто другой воспроизвести ее не в состоянии. Такова воля эмиссаров. Красным не скопировать Нибиру. Зато сам факт подобного залога явится таким позором для нунаков, что старшего регионального советника зажарят живьем, едва только он заикнется об этом. Это тупик, найти выход из которого не хватает времени. В том, что информация о наличии на складах двух генераторов кротовых нор, один из которых дальнего радиуса действия, просочилась наружу. Краснокожий собеседник, восседающий в огромном роскошном кресле, деловито убрал пылинку с отутюженного мундира. «Я предупреждал, что рано или поздно это произойдет, и вы должны оплатить устройство до этого момента. Итак, момент настал. Нам задают множество вопросов, подкрепляемых вполне состоятельными предложениями. В том числе наши партнеры, очень на нас рассерженные. Снижать уровень отношений еще ниже наша цивилизация не заинтересована. Поэтому у вас есть 8 суток, господин старший региональный советник, по истечении которых я либо получу от своих финансистов доклад о поступлении средств от цивилизации Ануна, либо продам устройство кому-нибудь другому. Сожалею, но это решение уже не зависит от меня лично, и изменить его невозможно. Я обязан в кратчайшие сроки перечислить своей цивилизации обговоренную сумму, и мне не важно, от кого именно я ее получу». Краснокожий поднялся, давая понять, что аудиенция закончена. «Прошу меня простить за столь короткую беседу, но у меня обширный график встреч». Он протянул чиновнику руку для прощального рукопожатия и бросил на него снизу вверх такой взгляд, будто это не худая 270-сантиметровая фигура анунака возвышалась над его крепким, но совсем невысоким телом, ненамного переросшим отметку в 1,80 м, а как раз наоборот. Старшему региональному советнику не оставалось ничего, кроме как ответить на рукопожатие и покинуть помещение. «Могу помочь советом напоследок». Многозначительные интонации военачальника красных застали его в дверях. «Не пренебрегайте неприятными посетителями. С нетерпением буду ожидать вашего ответа». На борт своего звездолета чиновник вернулся холодным от осознания неизбежно надвигающейся катастрофы. Если раньше у его карьеры были некоторые шансы пережить провал сделки с генераторами, то теперь, в свете охватившего верховного владыку бешенства, они стремительно тают. Ведь все упирается в каких-то 3 месяца. Он попытался бы договориться с военными, чтобы они отдали ему недостающую часть ресурсов из числа предоставленных эмиссаров, а через 3 месяца он компенсирует их с лихвой, да только кто на такое согласится? Верховный владыка уже начал чистки. Большего можно не объяснять. За 8 суток найти сумму, сопоставимую с годовым бюджетом какой-нибудь подростковой цивилизации, только-только выползшей на орбиту своей материнской планеты, на доподобных ведрах на реактивной тяге, и на этом основании считающей себя грандиозно высокоразвитой, невозможно. Тут помочь может только чудо. «Господин старший региональный советник, представитель серой расы настаивает на вашей аудиенции». На мгновение напротив левого глаза возникло объемное изображение камергера. «Она представилась бессмертной мше. Я навел справки. Такое бессмертное существо действительно имеет место быть. Ему принадлежит цивилизация серых в системе Шиах, галактика Юр». «Только серокожих уродцев мне сейчас не хватало». Зло прошипел чиновник, вспоминая странный совет краснокожего военачальника, брошенный ему в спину. «Чего оно хочет?» «Бессмертная Мше настаивает на приватной беседе немедленно. Она не озвучила своих целей». Камергер виновато сжал ушные перепонки. «Ее линкор только что совершил остановку рядом с нами и требует стыковки. Капитан Серых ведет себя вызывающе. Это откровенная наглость». «Даже так?» Чиновник оскалился. «Прелестно. Подтвердите аудиенцию и сопроводите это в мой кабинет для деловых встреч. И подайте туда легкие закуски, согласно внутреннему протоколу». Спустя 5 минут серокожее нечто сидело напротив него, масляно поблескивая лишенными зрачков черными глазами. Бессмертная явилась одна, без какого-либо сопровождения, оставив многочисленную свиту на линкоре, что совсем не удивляло, учитывая нашпигованные системами защиты и атаки боевой аватар, в котором она находилась. И без того идиотская стандартная улыбка серых на фоне всего этого вооружения смотрелась еще более глупо. И старший региональный советник старательно скопировал дежурную эмоцию гермафродита, обнажая зубы. Эволюция разделила виды, умеющие делать оскал, на тех, кто сохранил возможность атаки челюстями, и на тех, кто таковую возможность утратил. С тех пор в этих двух ветвей демонстрация зубов несет прямо противоположную смысловую нагрузку. Имеющий опасные челюсти обнажает клыки в знак угрозы своему изави. Обладатель слабых челюстей, наоборот, показывает свои безобидные зубы в знак отсутствия угрозы. И его изави может не опасаться, что ему внезапно вцепятся в горло или в жизненно важную артерию. Поэтому негласный этикет рекомендовал представителям вооруженных клыками видов в дружелюбном разговоре с обладателями слабых зубов улыбаться, не размыкая губ. А представителям видов со слабыми зубами в дружелюбном общении с обладателями опасных челюстей рекомендовалось не провоцировать негативные отношения и не оскаливать зубы, если владелец хилых зубов не был уверен в том, что его полнозубую улыбку поймут правильно. И старший региональный советник не смог отказать себе в маленьком удовольствии. «Я безмерно рад принимать вас на своей скромной яхте, могущественная Мше», заявил чиновник, старательно скаля острые роговые пластины зубов. «Чем такое маленькое должностное лицо, как я, может помочь владельцу целой цивилизации? У меня к вам конфиденциальное предложение, без всякого сомнения, выгодное обеим нашим цивилизациям». Бессмертная Мше не прекращала улыбаться, игнорируя прозрачный намек. «Это неизмеримо радостная новость». Узкие зрачки чиновника сузились еще сильнее, но его голос прямо-таки вибрировал от энтузиазма и бесконечного прилива радости. Он обвел руками расставленные на столе для переговоров блюда анунакской кухни. «Прошу прощения, вы заставили меня посреди обеда, но я не мог отказать во встрече столь желанному собеседнику. Не желаете присоединиться?» «Вы очень любезны», – оценила бессмертная, сверкая лучезарной улыбкой. «Но я нахожусь перед вами посредством аватара. Это оборудование не нуждается в пище». «Может, передумаете?» – не сдавался чиновник. «Даже аватару не чужды маленькие плотские радости. У нас отличные блюда, лучшая кухня в этой системе. Желаете папоротник? Могу предложить на любой вкус. Деликатесный, экзотический, диетический, калорийный, можно даже пряный. Или, быть может, лист салата? Есть отлично усвояемые сорта, прямые поставки с Ануна. Сверхмягкая структура растительных волокон превосходно заглатывается целиком». «Звучит заманчиво». Серокожее убожество терпеливо игнорировало издевки. «Быть может, несколько позже. В данную минуту я не голодна». «Тогда напитки?» Чиновник с готовностью подхватил хрустальный графин и наполнил бессмертный фужер. «Оздоравливающая настойка из ферментов придонного болотного червя редчайшей породной линии. очень полезно для пищеварения». «Спасибо, но я воздержусь». Бессмертная демонстрировала завидное терпение, несвойственное контакту лидера цивилизации с не самым высоким чином из стана заклятых конкурентов. «С вашего позволения, старший региональный советник, я бы хотела перейти к делу. Сама его суть подразумевает нежелательность официальных контактов между нашими цивилизациями, тем более на высшем уровне. Поэтому я надеюсь, что вы донесете мое предложение до верховного владыки цивилизации Ануна негласно и сугубо конфиденциально. При любых обстоятельствах содержание нашего разговора должно остаться государственной тайной всех заинтересованных сторон. Вы готовы выслушать? Или мне стоит поискать другое контактное лицо?» «Я уверен, что ради памяти миллионов лет бесконечно надежного партнерства между нашими галактиками любой Ануна с радостью разобьется в лепешку», — заверил бессмертный чиновник, растекаясь по ложементу как можно шире. «Но если вас устраивает моя скромная персона, то я готов взять на себя роль тайного посланника. И что же я должен передать Верховному Владыке в обстановке предельной секретности?» «Информацию». Улыбка черноглазого гермафродита стала еще шире. «Не секрет, что эмиссары готовят новое глобальное наступление, ждать которого осталось недолго. Недавно, в преддверии этого, Комитет Бессмертных Галактики Юр получил от эмиссаров список целей для подготовки вторжения. Так как все они находятся в пространстве сияющих, нам понадобятся дополнительные боевые флоты, которые усилят наши собственные войска. В связи с этим, некоторые бессмертные выразили надежду, что высокомерные темные окажут им содействие в укомплектовании армии. И эмиссары не отказали». «У нас опять отберут войска!» — жизнерадостно воскликнул старший региональный советник, сужая направленные на бессмертную мше глаза до состояния тонких вертикальных полосок. «Это, без сомнения, великое благо, ибо любой обитатель пространства восьми энергонов счастлив служить общему делу священной войны со светлыми. Вы не ошиблись». Улыбающийся гермафродит утвердительно кивнул. «Флоты, которые в настоящий момент создаются в галактике Иго, уже распределены между бессмертными. В частности, флот, строительство и укомплектование которого получено цивилизацией анунаков, величайшим повелением эмиссара, был дарован мне». «Для меня честь общаться с нашим новым старым партнером». На этот раз чиновник не стал скрывать интонацию ненависти. Аватары бессмертных оборудованы детекторами лжи. И серокожее черноглазое уродливое нечто все равно осведомлено о испытываемых им эмоциях. «Но я добровольно отказалась от столь щедрого дара», — добавила бессмертная, вновь насладившись реакцией собеседника, вызванной ее предыдущими словами. «Неожиданный поворот», — искренне оценил чиновник. «Но вряд ли нашей цивилизации станет от этого легче, не так ли?» «Вы правы», – согласилась бессмертная. «Не станет. Войска, от которых я отказалась, повелением Господним, были переданы владелице цивилизации Нот, бессмертной Эллу, и ее союзнику, владельцу цивилизации Эдем, бессмертному Хве. Полагаю, вам знакомы эти имена и цивилизации?» «Еще бы. Это наши самые любимые партнеры во всей галактике Юр». Старший региональный советник коротко клацнул зубами, дабы не демонстрировать злобу, неуместную в дипломатической беседе. «Но как все вышеизложенное относится к цивилизации анунаков? Мы не в силах отменять решение эмиссаров. Чего вы хотите от нас?» «Ничего». Серокожий гермафродит была сама искренность и доброжелательность. «Видите ли, я за справедливость. Как бы высокопарно это ни звучало, я убеждена, что каждая цивилизация имеет право собственности на то, что добыто ее руками или достигнуто благодаря плодам ее кропотливых трудов. Поэтому я завоевываю трофеи силами собственных армий, созданных на собственные средства. И поэтому все захваченное принадлежит мне по праву. Это неоспоримо. Но по этому вопросу мы с моими партнерами, бесконечно уважаемыми бессмертному Эллу и Хве, скажем так, сильно расходимся во взглядах. Они не гнушаются загребать жар чужими руками, а я этого не приветствую. Поэтому, если вдруг, когда-нибудь, сугубо гипотетически, некая цивилизация пожелает оспорить право собственности бессмертных Эллу или Хве на ту или иную добычу, захваченную ими исключительно благодаря незаслуженному наличию у них совершенно чужих боевых хватов, я со своей принципиальностью выступлю на стороне справедливо возмущенной цивилизации и полностью поддержу ее претензии. Бессмертная Мше сделала многозначительную паузу и добавила. «Не поймите меня превратно. Это не более чем мысли вслух. Но мне будет приятно, если вдруг у любителей наживаться за счет других возникнут какие-нибудь проблемы с лояльностью незаслуженно полученных войск, с качеством кораблей или компетентностью их экипажей, либо любые другие перипетии судьбы, наказывающие их за чрезмерную алчность, самовлюбленность и демонстративное наплевательство на элементарные нормы справедливого партнерства. Кроме того, я буду рада, если кто-нибудь, я даже не представляю, кто это может быть, посчитает уместным поделиться со мной любой информацией о нечистоплотных планах вышеуказанных бессмертных, если таковая попадет ему в руки. Это все, что я хотела бы донести до сведений Верховного Владыки». «Думаю, я смогу справиться с этим поручением», – без всяких эмоций ответил чиновник. «Однако боюсь, что сохранить в тайне сам факт нашей беседы не представляется возможным. Вся Солнечная система видела стыковку вашего линкора с моей яхтой. И я позволю себе уверенность в том, что шпионы неких нечистоплотных бессмертных – или уже знают, или узнают о нашей встрече в ближайшее время. Насчет этого можете не испытывать опасений». Гермафродит вновь расплылась в дежурной улыбке. «При условии соблюдения вами нужной степени конфиденциальности ни у кого не возникнет ненужных подозрений, потому что я прибыла к вам по вполне официальному поводу. Моей цивилизации необходим генератор кротовой норы. Я знаю, что на складе красных лежит даже два таких устройства, но некое высшее должностное лицо их военного командования сообщило мне, что оба они уже оплачены вами. В связи с этим я бы хотела поинтересоваться, не уступит ли цивилизация анунаков мне одно из этих устройств. Я согласна взять то, что меньшее мощностью». Пару секунд старший региональный советник смотрел на бессмертную Мше немигающим взглядом, после чего коснулся острыми когтями браслета управления компьютером, и один из мониторов развернулся к Гермафродиту, высвечивая цифру с обилием нолей. «Эта цена равна стоимости обоих генераторов сразу». Черные глаза бессмертной скользнули по монитору маслянистым взглядом. «Возможно, сумма может быть уменьшена в знак наших партнерских отношений». «Я назвал данную цифру именно в знак наших партнерских отношений», – невозмутимо ответил чиновник. «Генераторы не продаются. Цивилизация анунаков остро нуждается в них и пошла ради приобретения этого оборудования на колоссальные траты в условиях крайне непростой финансовой ситуации. Мне еще предстоит обосновать перед правительством сам факт продажи одного из генераторов вообще и представителю галактики Юр в частности. Учитывая, что факт нашего партнерства будет держаться в строжайшей тайне, сделать это мне будет очень непросто. Единственное, на что я рассчитываю, это благосклонность Верховного Владыки после того, как он узнает о всей справедливости и щедрости ваших намерений, могущественная Мше. Сожалею, но другого предложения я вам сделать не смогу». «Я понимаю ваши мотивы». Похоже, детектор лжи подтвердил бессмертный правдивость слов собеседника. «Меня устраивает ваше предложение. Средства поступят на указанный вами счет в течение суток. Когда я могу забрать мой генератор?» «Спустя 2 часа после подтверждения оплаты он будет доставлен на борт вашего линкора», – сообщил чиновник. «Я лично послежу за этим». таком случае я жду от вас реквизиты для производства платежа». Двухметровый боевой аватар поднялся с гостевого кресла, оставив за собой несколько дыр в роскошной обивке. «Желаю вам прорыва в карьере и бизнесе, старший региональный советник». Едва гермафродит покинул яхту, чиновник вызвал обоих своих помощников сразу. «Докладывать мне о движении средств ежеминутно. Как только серые перечислят деньги, немедленно оплатить счет красных и обеспечить доставку генератора кротовой норы малой мощности серокожим уродцам. Об исполнении доложить мне сразу же. Выполнять!» Помощники поспешили прочь, и старший региональный советник с наслаждением растянулся на ложементе кресла. Воистину, проблема разрешалась самым чудесным образом. Но вместо одного плюса в его карьере будет поставлено сразу два. Верховный владыка наверняка увидит способ извлечь пользу от предложенного бессмертным Ше союза. Не надо быть гением, чтобы понимать, что гермафродит преследует исключительно собственные интересы и ведет борьбу с конкурентами. При первом же удобном случае черноглазый уродец откажется от своих обещаний. Но никто и не питает иллюзий. Главное, что сейчас можно сэкономить на качестве флота в угоду количеству. Чем больше кораблей увидит эмиссар, когда явится забирать флот, тем меньше будет его недовольство. Верховный владыка это оценит, а это уже шанс попасть в правительство. Кстати, раз уж теперь освободились таким трудом собранные с регионов ресурсы, то стоит превратить 2 плюса в 3. Чиновник активировал линию связи максимального уровня шифрования и вызвал главного консультанта. «Дорогой коллега, я изыскал необходимые нам средства. Начинайте реализацию проекта».